Глава 7. Лебединая песня Гретхен. Она бежала так быстро, как только могла, стараясь не оглядываться назад. Чувствовала, что ее преследователь уже совсем рядом, и даже секундное промедление может закончиться плачевно. Заставляла себя бежать вперед, проскальзывать мимо то и дело появляющихся на пути аномалий, и не думать о том, что любое неверное движение обернется смертью. В конце концов, она уже привыкла к зоне и к ее смертельным ловушкам, а вот уходить от погони приходилось не так часто. Чаще роль загонщика приходилось исполнять ей, наслаждаясь каждой секундой этого приятного времени. Но теперь все пошло не так. Все с самого начала пошло не так, и уже ничего нельзя было изменить. «Будь ты проклят, ублюдок!» выдохнула девушка, поворачивая за угол очередного вставшего на ее пути здания и замирая на месте. Человек, не таясь, стоял впереди, посреди дороги, вскинув автомат и целясь в нее. Что ж, пусть и не тот, кого она только что помянула, но один из его прихвостней, что тоже не утешало. Мужчина не стрелял, словно дожидаясь чего-то. Откуда-то поблизости донеслись спокойные уверенные шаги, и девушка, не раздумывая, кинулась назад, скрывшись за поворотом и изменяя направление. «Черт возьми, да они же играют! Этот ублюдок издевается надо мной, ждет, пока я совершу ошибку. Он ловит кайф от всего этого. Я ненавижу его!» Пронеслось у нее в голове перед тем, как она забежала в узкий проход между двумя зданиями, пытаясь скрыться с глаз невидимых преследователей. Девушка буквально кожей чувствовала прикованный к себе взгляд. Он был где-то рядом. Продолжая бежать по узкому проходу и постоянно оглядываясь, она вдруг запнулась за что-то и чуть было не упала, повалив на землю какой-то ящик с кучей мусора. Крохот, наверное, был слышен за 3-9 земель. А потом наступила тишина. Пьянящее молчание зоны, которое, кажется, стало интересно. Что будет дальше? И в этой пугающей тишине девушка отчетливо расслышала звуки шагов, доносящиеся, казалось, отовсюду, словно преследующие ее. Осмотревшись по сторонам, она засмеялась, внимательно наблюдая за двумя бойцами, преграждающими ей дорогу вперед и путь к отступлению. Ловушка захлопнулась. Они стояли с обеих сторон узкого прохода, вскинув оружие и целясь в беззащитную девушку. Что ж, наверное, это конец. Девушка вскинула руки, разведя их в стороны и держа в каждой ладони по пистолету, целясь сразу в обоих преследователей. «Гретхен, опусти оружие, и мы обещаем, что не причиним тебе вреда», — спокойно произнес механик, никак особо не отреагировав, когда на него навели оружие. «Ваш командир уже говорил мне нечто подобное. Кстати, где он?» «Пророк, выходи! Твои гончие настигли жертву. Пора уже и тебе появиться на сцене». «Опусти оружие», — повторил механик. «Если бы мы хотели тебя убить, то уже сделали бы это». «А что же вы так? Рука не поднимается на женщину?» «Моя бы воля, и ты была бы уже мертва», — процедил сквозь зубы танк. «Форд не хотел. Не хотел так». «Надо же! А мертвецы имеют над вами власть?» «Заткнись, или я обещаю, что вышибу тебе мозги, наплевав на все приказы и просьбы!» — выкрикнул мех, делая шаг вперед. «Стой на месте!» Девушка отошла к стене, словно надеясь, что ей удастся ускользнуть, пройдя сквозь нее. «Я опущу оружие. Сейчас!» Гретхен медленно, не опуская рук, свела их вместе, целясь перед собой. Секунду она медлила, принимая лишь ей одной ведомое решение — а после, вздохнув полной грудью, дважды выстрелила и, оттолкнувшись от стены, ударилась в плечом в неприметную складскую дверь, расположенную прямо напротив, выбив ее и скрывшись внутри. Механик с танком даже не пошевелились, словно ничего и не произошло. Девушка захлопнула за собой дверь и бегло осмотрелась в поисках укрытия. Было почти незаметно, как ее бьет мелкая дрожь. Держать себя в руках она умела, и редко кому удавалось довести ее до такого состояния, после чего эти нечастые счастливчики неизменно жалели, что судьба свела их с этой безобидной на вид юной леди. «И эти солдафоны тоже пожалеют», — пронеслось у нее в голове, когда она стала быстро взбираться по ступенькам лестницы, ведущей почти под самую крышу. Помещение, в котором оказалась девушка, раньше представляло собой что-то вроде огромного гаража и склада одновременно, где, судя по специальным поднятым вверх платформам, сразу же осуществляли ремонт автомобилей. Кроме всего прочего, здание было очень высоким, и складывалось ощущение, что задумывали его под какие-то другие цели. Где-то под самым потолком были видны железные площадки, соединенные между собой узкими мостиками. Вот только большинство из них давно либо проржавели и упали вниз, либо находились в аварийном состоянии и вряд ли бы выдержали взрослого человека. Но Гретхен и не собиралась рисковать, изображая из себя канатоходца под куполом цирка. Ее целью было одно из огромных окон, располагавшееся под самым потолком. Но вела к нему на удивление сносная лестница, по которой девушка сейчас и поднималась, то и дело опасливо поглядывая на входную дверь. В какой-то момент ей показалось, что поблизости раздался не то хрип, не то приглушенный сдавленный смех, и она замерла, боясь пошевелиться. Бесполезный заклинивший автомат с полупустым рожком Гретхен давно выбросила неподалеку от того места, где застрелила Форта. Ее команда, точнее, те ее жалкие остатки, которым удалось выжить в мясорубке, что устроил неполный квад пророка, благополучно ждали на оговоренном заранее месте, но девушка боялась связываться с ними после того, как поняла, что их прослушивали. Нет, своих людей она не предаст, не заведет их в умело подготовленную западню. Теперь можно было рассчитывать только на себя и на два жалких пистолета, что были заткнуты за пояс. Но даже находясь в, казалось бы, безвыходном положении, у нее ни разу даже не возникло желания все изменить. Не было ни сожаления в содеянном, ни разочарования, ни жалости к самой себе. Гретхен была уверена, что все сделала правильно. Вот, наконец, последние ступеньки промелькнули перед ее глазами, и она смогла спокойно перевести дух, в очередной раз внимательно окидывая взглядом помещение. И тут, наконец, девушка заметила того, чей колючий взгляд чувствовала на себе все это время. Он стоял почти напротив, в противоположном конце здания, и лишь благодаря тусклому свету, что падал через окно за спиной незнакомца, она смогла разобрать его силуэт в полутьме помещения. Ее рука дернулась, наведя на незнакомца пистолет, но продолжение не последовало. У нее пересохло в горле, по напряженному лбу стекали капельки пота, но она не потеряла самоконтроля. Попятившись, Гретхен уперлась спиной в стекло, наотмашь ударила по странным не то замкам, не то шпингалетам, которые не позволяли открыть раму, и, наконец, распахнула окно. Свежий радиоактивный воздух зоны ворвался в помещение, растрепав волосы, но девушку это сейчас волновало меньше всего. Не оборачиваясь и не сводя глаз с силуэта, она неуклюже взобралась на подоконник и осторожно встала, выглянув на улицу. Зона ничуть не изменилась. Все та же черная земля с желтой пожухлой травой, все те же запущенные здания и улицы. Гретхен удивила лишь высота, на которой она сейчас находилась. Снаружи здание казалось ниже. Спрыгнуть вниз, не переломав ноги, было невозможно. Девушка посмотрела на дом, располагавшийся прямо напротив, оценивая расстояние, которое было не таким уж большим. Если хорошенько разогнаться, то можно и допрыгнуть. Вот только что потом? Соскользнуть по гладкой стене и разбиться о землю? Нет, не для этого был проделан этот путь наверх. Умереть можно было и там, внизу, стоя под прицелом танка с механиком. Спасением были невысокие железные перила, огораживающие что-то вроде небольшого балкончика или пожарного выхода, находившегося под самой крышей противоположного здания. Вот только из окна до него было не допрыгнуть. Высунувшись еще сильнее и опасно ступая на самый край подоконника, Гретхен попыталась дотянуться до крыши, и ей это почти удалось. Пальцы скользнули по холодному бетону. Не раздумывая больше ни секунды, подпрыгнув, девушка уцепилась за край. Сначала ей показалось, что она падает, соскальзывает вниз мимо подоконника навстречу земле, но сильным рывком удалось подтянуться вверх, сдирая кожу и ломая ногти, но из последних сил цепляясь за жизнь. Еще немного, и Гретхен, облегченно вздыхая, оказалась на крыше. Отдыхать было некогда. Осмотревшись по сторонам и не заметив ничего более подходящего, она отошла назад и, закрыв лицо руками, стала готовиться к прыжку. «Интересно, какое здесь расстояние? 2 метра? 3? А может быть, все 5? Черт возьми, но у меня просто нет другого выхода. Либо пуля в лоб, либо этот проклятый прыжок». Девушка усмехнулась своим невеселым мыслям, убирая руки от лица и начиная разбег. Не было чувства томительного полета. Время не остановилось, и она не видела, как приближаются к ней заветные железные перила. Да что там, не было даже страха. Все как-то слишком быстро промелькнуло перед глазами, и в следующую секунду Гретхен почувствовала, как металл приятно холодит кожу ладоней. Ей удалось. Она сделала это, обманула их всех и выбралась из ловко расставленных сетей. Улыбаясь от счастья, девушка запрокинула голову вверх и увидела над собой привычное, безразличное серое небо зоны, на котором не было видно даже намека на солнце. Все было как всегда. А потом все померкло. И такое привычное небо над головой закрыл кажущийся совсем темным и почти неразличимым силуэт перегнувшегося через перила человека. Я видел все, от начала до конца. Видел, как Гретхен то и дело опасливо оглядывалась по сторонам, чувствуя что-то, но еще до конца не осознав, что происходит. Женская интуиция всегда удивляла меня, заставляя завидовать прекрасной половине человечества. Девушка чувствовала на себе мой взгляд и ощущала наше приближение. Она нервничала, превратившись из охотника в жертву. И знаете, мне это нравилось. Внутри не было ни капли жалости, лишь холодное осознание необходимости происходящего. Я прекрасно видел, как захлопнулась ловушка, когда ей перекрыли все пути к отступлению. Но и из этой, казалось бы, безвыходной ситуации Гретхен нашла выход. Она удивляла. Да что там, она поражала меня все сильнее и сильнее с самой первой секунды нашего знакомства. Истинная волчица, загнанная в угол, но продолжающая скалиться на своих загонщиков, готовясь порвать глотку тому, кто рискнет сунуться первым. У механика с танком был четкий приказ стрелять только в случае угрозы собственной жизни. Но от меня не ускользнуло то, как дрогнул палец механика на спусковом крючке тогда, в самый первый раз, когда он взял Гретхен на мушку. Именно в тот момент я понял, что он просто не выдержит и сломается. Мне его жаль. Наверное. Когда девушка вылезла на крышу здания, из которого, по сути, не было выхода, я готов был ей аплодировать стоя. Жаль только, что мои руки были заняты. Я держал в них снайперскую винтовку, готовясь в любую секунду нажать на спусковой крючок. Хотел, жаждал этого, но не мог. Хотя, признаюсь честно, пытался. А потом Гретхен, разогнавшись и наплевав на страх и на физическую невозможность осуществления подобного, просто перепрыгнула пугающую пропасть, уцепившись за перила балкона того самого здания, в котором находился я. Что ж, видно, такова судьба, упорно сталкивающая нас лбами. Я опустил на пол снайперскую винтовку и, достав тот самый пистолет с последней обоймой, из которого ранее ранил Форта и пытался застрелить Гретхен, вышел на железную площадку и перегнулся через перила, наблюдаясь за той, которую любил и люто ненавидел. Впервые в жизни я испытывал подобную взрывоопасную смесь к одному человеку. «Я знала, что ты где-то поблизости», — усмехнувшись, произнесла девушка, смотря на ствол направленного ей в лицо пистолета. «Мне приятно. Не хочешь напоследок ничего сказать? К примеру, зачем тебе все это понадобилось?» «А ты уверен, что поймешь? Может, для начала вытащишь меня?» «Постараюсь». «Понять», — на всякий случай уточнил я. «А насчет вытащить? Мне тебя и так отлично слышно». «Почему-то я ждала от тебя чего-то подобного». Глаза Гретхен сузились, но больше она ничего не сказала. Вздохнув, я убрал в кобуру пистолет и протянул ей левую руку, вправо сжимая рукоять ножа. Девушка не сразу, но все-таки ухватилась за протянутую ладонь, а я, в свою очередь, помог ей взобраться и перелезть через перила. Но как только она оказалась вне опасности, я сделал шаг назад, вскидывая руку с пистолетом и кивком головы, указывая на ее боезапас, заткнутый за поясом. Гретхен поднялась, отряхнулась и, не говоря ни слова, вытащила оружие, кидая его мне под ноги, после чего подняла руки над головой. «Это лишнее», — прокомментировал я последние действия девушки. Гретхен смерила меня презрительным взглядом, а потом вдруг произнесла, даже не пытаясь скрыть усмешки: «Я с первой минуты нашего знакомства поняла, что ты такой же ублюдок, как и все те, кто пафосным голосом сообщает о своей причастности к великим целям долга. Я возненавидела вас всех сразу же, как только очутилась здесь и увидела ваш первый отряд. Сборище напыщенных идиотов, прожженных солдафонов, только и мечтающих о том, как бы побыстрее разделить зону на сферы влияния и выкачать из нее все, что возможно. И для кого все это? Для тех, кто готов платить вам за это миллионы и наживать миллиарды на жизнях простых людей. Давай оставим обсуждение высокой философии наших группировок для другого случая. То, что ты ненавидишь нас, это понятно. Зачем вам понадобилась секретная информация, тоже догадаться несложно. Но скажи, в чем, например, виноват Хантер? Ты так искренне говорила о нем и о вашей взаимной любви. Когда я говорила о Хантере, то на его месте представляла совершенно другого человека, — сухо произнесла Гретхен, но, как мне показалось, ее голос дрогнул. Как насчет той записи, где он обвинял во всем нас? Силой заставила его это сказать? — О, нет. Гретхен, склонив голову на бок, насмешливо посмотрела на меня. Как только мы приблизились к нему, он сам все это сказал. Мне только и пришлось, что записать его признание, ну и немножко отредактировать. Похоже, Хантер действительно не доверял никому и ожидал от вас нечто подобное. Вот и не удивился, получив пулю в живот. А я в очередной раз поражаюсь твоему уму и звериной хитрости. Что ж, со всем остальным мне вроде бы все понятно. Блеф, блеф и еще раз блеф. Весь твой план был построен лишь на одной лжи и игре с нашими чувствами. Скажи, приятно играть людьми? Мной, Фортом, которого ты так хладнокровно застрелила. Он знал информацию, которую не должен был разболтать. То, что ты скопировала данные с ПДА, — уточнил я, и по испепеляющему взгляду Гретхен понял, что угадал. Значит, он все-таки успел. Когда я увидела, что он сдался, у меня не осталось другого выхода. Но меньше всего на свете я желала ему смерти. Совесть замучила. Я всего лишь навсего открыла ему глаза, показав твое истинное лицо. Ему и всем тем, кто называл тебя своим другом. Скажи, а как ты поняла, что я подумал на Форта? Как определила, в какой момент стоит напасть и выкрасть его? Ты простак, пророк, что бы там про тебя ни говорили. Небольшая прослушка и всего лишь... Спрятать устройство в горе того хлама, пока вы трепались обсуждаемую задницу, не составило никакого труда. Просто. И вправду, очень просто. А почему ты всего лишь оглушила меня в том полуразрушенном здании? Ведь был отличный шанс навсегда избавиться от главной помехи. Если скажу, что пожалела, поверишь? Я отрицательно покачал головой. Ну вот, пророк, а я так надеялась. Девушка сделала вид, что расстроилась. Просто сомневалась, что твой друг расколется, вот и решила, что парочка лишних языков не помешают. Страховка, мой милый, вы были всего лишь навсего страховкой. Я замолчал, глядя на Гретхен, на ту, о которой меньше суток назад не мог и мечтать. А теперь, глядя ей в глаза, не знал, что делать. Я ничего не обещал Форту, но смогу ли переступить через самого себя? Я запутался. Передо мной был враг, и всю жизнь я, не задумываясь, убивал тех, кто соответствовал этому определению. А сейчас? Неужели не смогу нажать на спусковой крючок? Не знаю. Мне надо было время, чтобы в первую очередь разобраться в самом себе. Рука, в которой был зажат пистолет, еле заметно задрожала. У меня никак не получалось взять себя в руки и успокоиться. «Что, пророк, не можешь застрелить беззащитную девушку?» «Не зли меня». «Или что?» «У меня один конец». «Но знаешь, не хочется подыхать, глядя в радостные физиономии твоих командиров. Считай, что я просто хотела поговорить, выговориться перед смертью. Надеюсь, ты знаешь о тайне исповеди». Гретхен усмехнулась и, развернувшись ко мне спиной, подошла к перилам. «Не думай, я не доставлю удовольствия и не дам пристрелить себя ни тебе, ни Воронину, ни кому бы то ни было. Просто надеюсь, что когда-нибудь ты поймешь, что твой великий долг ничем не отличается от моей свободы, которую ты так искренне ненавидишь и презираешь, прикрываясь высокопарным слогом и прочим бредом. У нас одни и те же знамена, и они в равной мере запачканы кровью простых, ни в чем не повинных людей. Знаешь, о чем я сейчас искренне жалею?» Девушка обернулась, и я оцепенел, не в силах пошевелиться. Сейчас на меня смотрела та самая Гретхен, которая рассказывала нам о своей любви к Хантеру и плакала у меня на плече. Та, которую я полюбил с первой секунды нашего знакомства. О том, что ты оказался по другую сторону баррикад. Я не успел ничего сделать. Да что там, даже подумать ничего не успел. Девушка с легкостью перемахнула через перила и шагнула в пустоту. У меня внутри что-то оборвалось. Я откинул в сторону бесполезный пистолет и кинулся к перилам, прекрасно понимая, что уже ничем не могу помочь. Когда мне, наконец, удалось заставить себя посмотреть вниз, то я не сразу заметил ее тело, лежащее на земле, а после смотрел и не мог отвести взгляда. Мне не хотелось ни кричать, ни плакать, ни искать справедливости там, где ее никогда не было. Говорят, люди наиболее эгоистичны в подобные моменты. Так и у меня. Внутри была лишь пустота. Никаких терзаний, никаких мучительных решений, ничего. Своим поступком она избавила меня от всех проблем. Почти. Я знал, что поступил правильно, но все-таки. Стоя здесь, так высоко над землей, и смотря на нее, мне казалось, она еще дышит, что в ней еще теплится жизнь, и все можно исправить. Самообман — лучшее лекарство, и учеными никогда не придумать ничего действеннее. Пока мы не убедимся в чем-то лично, не увидим это собственными глазами, будем до последнего верить и надеяться, отвергая чужую правду и до хрипоты доказывать свою очевидную, но зато спасительную ложь. Я различил внизу какое-то движение и, присмотревшись, смог разглядеть подошедшего и склонившегося над Гретхен механика. Все внутри похолодело. Я знал, что он сейчас сделает, и прекрасно понимал, что моя ложь может уже совсем скоро обернуться правдой. Напарник проверял, есть ли у Гретхен пульс. Он медленно поднялся и, запрокинув голову, посмотрел на меня. Я все понял. Прочел по выражению лица, несмотря на разделявшее нас расстояние. «Не делай этого! Слышишь? Я приказываю тебе остановиться!» — прокричал я, до боли сжимая ладони на железных перилах. Меня Форд ни о чем не просил, — донесся до меня спокойный и уверенный голос друга. А я стоял там, наверху, и не мог ничего сделать. Просто не успел бы спуститься вниз. Оставалось лишь смириться со своим бессилием и все-таки надеяться, что механик остановится. Надеяться и понимать, что это бесполезно. Как-то непроизвольно закрылись глаза. «Это конец?» Внизу прогремел одиночный выстрел, и вездесущее эхо тут же подхватило его, унося в небо. Звуки смолкли быстро. Их бесследно поглотила зона наравне с окружающим нас алчным и жестоким миром. Один выстрел, несколько грамм отлитого и неизвестно кем металла, и одна человеческая жизнь. Разве они равноценны? За один день потерять двух любимых, близких и дорогих людей, своими глазами видеть их смерть и знать, что ты мог все изменить, осознавать, что часть вины лежит и на тебе — каково это? Неправильный вопрос, на который мне очень просто найти ответ. Теперь легко. Главным же является совершенно другой, к который я все никак не мог решиться задать самому себе. Как теперь со всем этим жить? Часть третья. Долг, честь, совесть. Нашу судьбу определяет наш выбор, а не наша удача. Глава первая. Ва-банк. Сердце билось размеренно и равномерно. Настолько, что по времени между двумя ударами можно было сверять часы. В такие моменты казалось, что внутри все замирало в томительном ожидании следующего удара, словно его могло и не быть. Но все повторялось вновь. Все было как всегда, за исключением навалившейся нечеловеческой усталости. Я сидел с закрытыми глазами и слушал удары собственного сердца. Возможно, кто-то назовет подобное состояние медитацией, но для меня это был просто отдых. Пусть минутный и не дающий столько сил, сколько обычный короткий сон, но все-таки. Я просто не мог сейчас позволить себе вздремнуть, находясь в постоянном напряжении и ожидании. Чего? Не знаю. Возможно, очередного удара в спину от тех немногих, кто еще остался за ней. Что-то снова было не так. Я открыл глаза и посмотрел на сидящего напротив меня психа. Обычный парень, случайно ввязавшийся во всю эту историю, вынужденный прозябать в этой богом забытой лаборатории. Возможно, так оно и было. Возможно, он и не врал. Более того, этот странный подкидыш мне нравился. Была в нем какая-то искренность, давно потерянная всеми жителями зоны. Форта похоронили не на кладбище, а на холме, недалеко от нашего блокпоста. Тот, что виден со стороны темной долины. Я довольно часто бываю на его могиле, и мне не хотелось, чтобы там бывали посторонние. Там часто молюсь за него. Я дотронулся рукой до груди, и мне показалось, что даже через бронепластины мне удалось почувствовать висевший на груди серебряный крестик. «Извини, что тебе пришлось все это выслушать». Прошлое имеет поганое свойство возвращаться в самый неподходящий момент. Вообще-то, в подобных ситуациях я привык напиваться и засыпать где-нибудь под столом. Что ж, теперь ты знаешь обо мне больше остальных. Из всех свидетелей этой истории в живых остался только я. Даже Воронин знает меньше твоего. «Я рад, что ты мне доверяешь настолько, что не доверяй никому», — перебил я напарника, глядя ему в глаза. «И, может быть, ты сможешь избежать моих ошибок». Парень замолчал, отведя взгляд в сторону, и лишь после минутной тишины отважился задать вопрос. «Ты узнал, в чем на самом деле был виноват Форд?» «Когда мы вернулись на Росток, нас встречали как героев, вернувшихся с того света. Казалось, все, кто были тогда на Ростке, вышли на улицу и с плохо скрываемым удивлением пялились на нас, троих сталкеров, несущих носилки с неподвижным телом. Было в этой разношерстной толпе и одно до боли знакомое лицо». Ветер, тот самый курьер, что доставлял нам требуемые Хантером артефакты. И тогда меня прорвало. Я даже не помню, что тогда натворил, когда ветер сломался прямо на глазах у всей изумленной публики. На языке долга поступок Форта назывался контрабандой, попыткой получения грязных денег путем продажи артефактов сторонним торговцам. Другими словами, он поступал как простой сталкер, не скованный присягой долга. Наши бойцы обязаны продавать арты либо ученым на янтарь, либо членам группировки, получая гораздо меньше реальной стоимости товара. Я слышал, что ученые неплохо платят. Сталкерам, возможно. Они просто прикармливают их. А у нашего брата нет выхода. Зато в обмен на это наша группировка кормится с военного стола, получая серьезную помощь за сотрудничество. Но если ты хочешь получить наличные, то лучше тихо продать товар стороннему торговцу. Без шума и пыли. Форту нужны были деньги? Банальный для зоны случай. Брат за кордоном, которому срочно понадобились деньги. Желая провернуть незаконное дело, Форт обратился к ветру, и тот согласился выступить посредником. Если бы Соболь не украл в тот день информацию, то мой друг благополучно бы все провернул. Но, оказавшийся в плену у ситуации, Форт вынужден был взять арты с собой и совершил отчаянную сделку прямо у нас под носом. «Почему он не попытался все объяснить?» «Потому что никто бы ему не поверил!» — выкрикнул я и тут же мысленно одернул себя, пытаясь скрыть переживания за натянутой улыбкой. «Прости, просто тяжело. Знаешь, что я спросил после всего этого у Воронина? Стоила ли эта информация всех тех смертей? Тогда он не знал ответа. Зато теперь его знаю и я. Стоя у окна, я кивнул на гигантскую установку, располагавшуюся почти в самом центре комнаты. Все ответы сейчас перед нами. Осталось только докопаться до них. Форд погиб ради того, чтобы мы вернули похищенные данные о лаборатории. Ты принес нам расшифрованный учеными ключ. Осталось совсем чуть-чуть. Мы не можем проиграть, когда столь много сделано ради этой победы. Мы не проиграем, пророк. Обещаю. Псих замолчал на какое-то время. После чего вдруг, слегка смутившись, спросил. Можно личный вопрос? Если не захочешь, можешь не отвечать. Любопытство распирает. Валяй, задавай. Ну, просто раз пошел откровенный разговор. Черный сталкер говорил, что местный контролер пытался тебя сломать, заставив убить кого-то. Вот я и подумал. Форд и Гретхен, они же... Псих еще не закончил говорить, а у меня перед глазами уже всплыла картина недавно пережитого кошмара. Презрительно усмехающийся Форд, держащий ее за руку, и не без интереса наблюдающий за мной. Все было настолько реально, что даже сейчас заставляло поежиться. В зоне нередко снятся кошмары, но со временем ты привыкаешь к ним, — наконец произнес я, заметив, что псих замолчал, и в воздухе повисла неловкая пауза. Часто мне снится один и тот же сон. Ты прав, контролер ударил по самому больному, по моим воспоминаниям. После смерти близких людей у меня ничего не осталось, кроме памяти о них. В том видении была не Гретхен. Наверное, я смог забыть ее. Псих вопросительно вскинул брови, но тут же взял себя в руки, придав лицу невозмутимый вид. Может быть, когда-нибудь потом. Сейчас я не хочу говорить на эту тему. Извини, если... А, все нормально. Но мы отошли от дела. Шухов говорил что-то о том, что мы должны познать самих себя... Мы уже, я взглянул на часы, около часа сотрясаем воздух, но ни на шаг не приблизились к заветной цели. Я не знаю, что еще стоит добавить, пожимая плечами, произнес напарник. Дело не в этом. Не стоит понимать Шухова столь буквально. Он просто хотел, чтобы мы верили друг другу. Я тебе доверяюсь. Надеюсь, и ты мне. Псих незамедлительно утвердительно кивнул. Значит, надо действовать. Нам стоит рассмотреть поближе эту странную установку. Надеешься найти на ней гигантский рубильник? Смешно, но все лучше, чем просто сидеть сложа руки. Обрати внимание, что чем ближе к установке, тем ненадежнее становятся опоры моста. Двоих они не выдержат. Кинем жребий? Не стоит, я беру это на себя. Я попытался возразить, но псих лишь отрицательно покачал головой. Ты — мозг команды, я — исполнитель. Тем более, я привык возвращать долги. О чем это ты? О том, что ты спас мне жизнь, не дав упасть в бассейн. Может, еще посчитаем, кто кого чаще с того света вытаскивал? Валяй! — усмехнувшись, произнес псих, однако воспринял мое предложение всерьез. Ты спасал меня дважды. Первый раз, когда настоял на моем лечении при первой нашей встрече, и услужливо предложил в помощь найденный тобой артефакт. Ну, а во второй раз уже здесь, когда помешал принять оздоровительные ванны. — Ты спас меня трижды, — осадил я друга с победоносной улыбкой. — Первый раз на армейских складах, когда пристрелил двух взявших меня врасплох бандитов. Второй раз, когда вместе с механиком оказал первую помощь во время перестрелки с монолитом в тоннеле. Ну и третий раз совсем недавно, во время нашей встречи с контролером. Так что уйди с дороги. — Ты не совсем прав, слушай. Я не собираюсь спорить с тобой. Надо действовать, а не... Нет, просто раз мы говорим на чистоту... Псих вдруг замялся, чем сильно удивил меня. Твое спасение на армейских складах... Ну, в общем, это все от начала до конца было подстроено мною. Один умелец смог достать для меня спецПДА, способный ломать защиту портативных компьютеров, проникать в память и отслеживать их местонахождение. Когда ты отправился на армейские склады, я шел следом, и случайно наткнулся на тех двух бандитов. Все как-то само собой вышло. Заставить их поверить, что у тебя стоящий хабар, было несложно. Мы условились, что пока один из них грабит тебя, я с его другом держим ситуацию под контролем. На расстоянии. Ну, конечно, мои планы были другими, Но ведь, согласись, эти подонки так или иначе заслуживали смерти. А пристрелив их, я выглядел в твоих глазах спасителем, и ты вроде бы как оставался мне обязан. Извини. Очень своеобразный способ обратить на себя внимание. Но я рад, что ты наконец решился во всем сознаться. Мне кажется, или ты совсем не удивлен? Тебе не кажется. То есть ты хочешь сказать, что все знал? Напарник выглядел обескураженным. Знал и принял меня в квад? Скорее догадывался. А в квад тебя никто не брал. Воронин всего лишь пристроил тебя в команду на время выполнения этого задания. Ты типа стажер. Я усмехнулся, похлопав парня по плечу. Ладно, жди здесь. Надеюсь, скоро вернусь. Развернувшись, я решительно зашагал к двери. Вот только эта решительность была какой-то скоротечной. Стоило мне только дотронуться до дверной ручки, как я замер, наконец поняв, что меня смущало в последних словах психа. Не в силах сдержать улыбки, я медленно повернулся к другу. «Что-то не так?» — напарник озадаченно посмотрел на меня. «То, что ты только что сказал про свой ПДА, правда?» «Я ведь извинился. Я правда не желал тебе зла. Подожди. Ты сказал, что твой ПДА способен проникать в память компьютеров?» «И?» «Я что-то не пойму, куда ты клонишь?» «Ну так чего же мы ждем?» Я кивнул на заблокированный пульт управления. «Действуй!» Напарник не сразу понял мой, как мне казалось, гениальный план. На его лице сменилась целая череда эмоций, от растерянности и радости до сильного сомнения и, как мне даже показалось, разочарования. Наконец он произнес. «Видишь ли, меня предупреждали, что стоит рассчитывать на взлом только в небольших переносных устройствах, на манер ПДА. Про компьютеры, а уж тем более научные терминалы с особой системой защиты, не стоит даже думать». «Думать нет, а попробовать очень даже стоит», — перебил я психа, подходя к пульту управления и делая приглашающий жест. «Что мы теряем?» «Неужели черный сталкер говорил об этом? Надеялся, что я расскажу тебе эту историю, сознавшись в своем... Может, хватит уже, а? Это хотел нам сказать Шухов или нет, сейчас неважно». Я замолчал, не сводя глаз с замершего парня. «Скажи, мне силой притащить сюда твою задницу?» «Ладно, ладно, давай попробуем. Надеюсь, все будет нормально». «Если мы окончательно угробим систему, да делай ты уже!» Псих снял с руки ПДА и, вытащив из рюкзака какие-то провода, стал осматривать терминал в поиске подходящего разъема. «Можно и по беспроводной связи, но так надежнее», — пояснил напарник, соединяя проводами приемопередающее устройство и пульт управления. Я для приличия кивнул в знак согласия, со стороны наблюдая за его действиями. Об электронике мне было известно две вещи. Она могла работать... и, соответственно, не работать. Нет, конечно, раньше я был более подкован в этом вопросе, но с тех пор, как попал в зону, редко следил за появлением новых гаджетов и других высокотехнологичных разработок. Для этих целей у нас в кваде был механик, который действительно был техником от Бога, способным починить и заставить работать то, что уже в принципе не способно было на это. Еще немного в электронике разбирался Форд, но он был скорее любителем, чем профессионалом. За время нашей дружбы я понахватался кое-чего у того и у другого, но мой уровень знаний был далек от совершенства и характеризовался одним совсем необидным и исчерпывающим словом — чайник. Я прикрыл глаза и вдруг отчетливо увидел их лица. Они всегда были со мной. Улыбающийся танк, сосредоточенный и немного напряженный механик и Форд, по лицу которого ничего нельзя было прочесть. Он всегда был скуп на выражении эмоций. Когда ему было плохо, он не жаловался, а молился Богу. Когда хорошо, просто жил, стараясь особо не распространяться по этому поводу. Может быть, как раз потому, что Форд редко плакался в жилетку друзьям и никогда не напивался от бессилия, его часто называли везунчиком, хотя это было совсем не так. Вот и его имя было сокращением от «фартовый». Впервые его так называл «шакал», когда по привычке наехал на новичка в баре и потом около недели ходил с разукрашенной физиономией. Форту, конечно, тоже досталось, но для всего сталкерского сообщества это было не столь важно. Новичок избил опытного сталкера. Побитый обидчик оправдывался тем, что молодому просто повезло. Именно тогда, на своем блатном жаргоне, он и назвал тогда еще безымянного Форта «фартовым». Кличка так и приклеилась. Кстати, тогда же я и обратил внимание на Форта, вскоре предложив пройти стажировку в нашем неполном кваде. Как стало ясно потом, мы не ошиблись, поставив на этого парня. «Почти все готово», — произнес псих, деловито копошась с электроникой. «Еще пара секунд и... можем начинать». Я утвердительно кивнул в ответ на вопросительный взгляд напарника, и тот, шумно выдохнув, нажал несколько клавиш на ПДА. Встроенный в терминал монитор моргнул и засветился ровным голубым светом. «Ну, хоть что-то». Друг замер в ожидании, попеременно переводя взволнованный взгляд с терминала на экран ПДА. «Получается!» В голосе напарника была слышна радость и ликование. «Черт возьми, получается! Программа распознала систему и приступила к искусственному созданию критической ошибки. Когда я встречусь с барыгой, что продал мне эту штуку, то...» Что такого страшного от радости сделает с торговцем псих, я узнать не успел. Напарник замолчал на полуслове, а его многообещающая улыбка улетучилась без следа. Нахмурившись, он стал по очереди нажимать кнопки на ПДА, злясь с каждой секундой все сильнее. «Ничего не понимаю, все же шло нормально. А теперь ПДА не реагирует ни на какие команды». «Дьявола, а я ведь говорил!» — начал было напарник, но тут же, ойкнув, прикусил язык. «Вот честно, вы верите в существование дьявола?» «Я нет. Но стоило только другу помянуть его, как монитор терминала вдруг моргнул и засветился ровным синим светом, выводя на экране какое-то сообщение. «Либо я сошел с ума, либо у нас получилось». Псих озадаченно почесал затылок, окинув меня растерянным взглядом. «Компьютер просит ввести личные данные и пароль научного сотрудника». Я, не раздумывая, протянул напарнику пластиковую карточку, снятую с трупа Антона Николаевича. Конечно, полной уверенности в том, что у него был доступ к главному терминалу, у меня не было, тем более что в показанной им иллюзии он уверял нас, что является мелким научным сотрудником, с чьим мнением особо не считались. «Программа требует личный пароль. Попробуй этот его странный ТФ». «Нет, это идентификационный номер. Здесь что-то другое. Может, простое незамысловатое слово, имя или число?» «Спасибо, что пояснил, а то я не знал, какими бывают пароли». «Имя, говоришь?» Я дотронулся ладонью до кармана разгрузки, в котором хранил небольшую фотографию. «Попробуй имя Вика и его производные. Словосочетание «золотой улей» и цифры 1807». «Есть!» — победоносно выкрикнул псих, сжав кулаки и чуть ли не подпрыгнув от радости. «Пророк, мы сделали это! Слышишь? Мы зашли в компьютер под именем этого...» Напарник взглянул на экран монитора и присвистнул. «Что там?» Я подошел поближе, рассматривая высветившееся приветствие. «Идет загрузка личных параметров. Мы приветствуем вас, Анатолий Николаевич Баринов, заместитель начальника проекта «Очищение» в нашей системе». «Ты слышал когда-нибудь о подобном проекте?» «Очищение», — по слогам произнес напарник, будто привыкая к звучанию нового слова. «Не больше тебя. Приходилось слышать разные байки о научных проектах, которые велись в зоне до второго взрыва. Но это все слухи и домыслы. Одно только таинственное «о сознание» по количеству историй, чего только стоит». «О сознание?» «Сразу видно, что ты недавно в зоне». «Ничего, годик протянешь, глядишь, почти весь местный фольклор знать будешь. Еще и новенькое что-нибудь придумаешь». Пока мы с другом трепались, сообщение исчезло с экрана, ознаменовав тем самым, что операционная система загрузилась. Психу хватило пары секунд, чтобы пробежать глазами по корневым каталогам с документами. Их количество напугало бы самого законченного оптимиста. «Тушите свет, господа! Кажется, мы здесь всерьез и надолго!» — с наигранно веселым видом произнес напарник. «Не волнуйся. Нам главное понять цель проекта и скопировать информацию. Ты куда-то торопишься?» «Если мне не изменяет память, мы заперты здесь монолитом. Глаза боятся, а руки делают. Приступаем». «Ну-ну», — ехидно заметил напарник, открывая первый документ. На поверхностное изучение наиболее важной информации ушла примерно пара часов, хотя специально время никто не засекал. Лишь несколько документов мы изучили внимательно и полностью, большинство же просто пробегали глазами, знакомясь с содержимым. В основном это были отчеты о проделанной работе и рекомендации о дальнейшем развитии проекта. Иногда нам попадались какие-то схемы и таблицы с результатами анализа воды и еще каких-то странных малоприятных веществ. Но каким бы сложным, тяжелым и муторным ни оказались представленные документы, нам все же удалось уловить общий смысл проекта под говорящим названием «Очищение». Воронин оказался прав. Это действительно оказалось бомбой, готовой в любую секунду взорваться, уничтожив всю проклятую зону со всеми населяющими ее людьми и чудовищами. Подумать только. О чем-то подобном мы боялись мечтать даже в самых смелых фантазиях. Я потянулся, разминая затекшие плечи, и, зевнув, потер красные слезящиеся глаза. Надо же, уже и отвык от просиживания штанов за монитором. А раньше, помнится, в молодые-то годы... А, ладно, некогда предаваться воспоминаниям, тем более, что обстановка к этому не располагает. Я взглянул на психа, что стоял около приоткрытой двери и курил с отрешенным видом. За последний час он довольно часто уходил на перекур и по самым приблизительным подсчетам должен был выкурить не меньше половины пачки. Странно. Раньше я за ним подобной тяги к табаку не замечал. Напарник, словно прочитав мои мысли, звонким щелчком отправил окурок в бассейн и, плотно закрыв дверь, вернулся к компьютеру. — Ну что, начитался? — спросил друг, заметив, что я тоже отдыхаю. — Ну и как тебе? Все понял, что там написано? — Ну, в общих чертах. Я усмехнулся, не сводя глаз с напарника. — Господи, как мне это надоело! Это напряжение, недоверие и нервозность. Воздух вокруг был словно наэлектризован, и не надо было иметь 5 пядей во лбу, чтобы это почувствовать. Псих здорово нервничал, пытаясь скрыть свое состояние за маской безразличия. Он чего-то боялся, и я, кажется, догадывался, чего именно. Судя по информации, секретный проект «Очищение» был разработан некой правительственной научной компанией и позже переправлен в зону в виде работающего прототипа в сопровождении группы ученых. Целью всей операции было уничтожение зоны отчуждения со всеми населяющими ее мутантами и людьми. Кроме того, если исходить из скупых крупиц рядовых фраз, ученые действовали при поддержке более десятка развитых стран. Совместный, возможно, даже всемирный секретный проект, кровавая правда которого вряд ли когда-нибудь должна была стать достоянием общественности. Жизни нескольких сотен людей зависели от кучки ученых, которые в строжайшей секретности работали над новым видом оружия массового поражения. И если бы им все удалось, на месте зоны сейчас была бы лишь пораженная радиацией пустыня, без растений, животных и людей. Общая братская могила. Без имен и званий для правых и виноватых, молодых и старых, отпетых негодяев и тех, кто ценой своей жизни пытался защитить мир от опасности этих мест. Собственно, весь проект заключался в том гигантском сооружении, что располагалось в центре лаборатории, и поражало воображение, заставляя вспомнить об атомном реакторе и о том, где мы, собственно, находимся. Нет, ученые не планировали никаких взрывов и выбросов, все должно было произойти просто и относительно быстро. Всего несколько дней, и зона со своими ужасами и кошмарами должна была стать достоянием прошлого, навсегда превратиться в страшную сказку, которую никогда не забудут, но и без надобности постараются не вспоминать. Всю работу по уничтожению и очищению зоны должна была взять на себя матушка природа, точнее, одна из ее стихий — вода. Разработки заключались в будоражащем мозг проекте, основанном на добавлении в ближайшие воды некоего вируса, способного за относительно короткое время поразить абсолютно все водные ресурсы. Трубы, что подходили к гигантскому очистителю, обеспечили бы выброс обогащенной лечебным вирусом воды сначала в находящуюся неподалеку реку Припять, после во впадающую в нее реку Уж, а далее биодобавка поразила бы всю сеть небольших рек, речушек, мелких озер ледникового происхождения и искусственно созданных водоемов, располагающихся в Чернобыльской зоне отчуждения. Конечно же, в стороне не остался бы знаменитый водоем-охладитель самой Чернобыльской АЭС. Биологический вирус, полученный в ходе долгих экспериментов, распространился бы повсюду. Он заразил бы каждую мелкую лужу зоны, выпадая вместе с дождем и выполняя свою главную задачу — убивая все живое в округе. Активно размножаясь и частично мутируя в местных водах, обогащенных радионуклидами, такими как стронций и цезий, вирус взял бы на себя роль антивещества, по сути, специфического яда, уничтожающего всех подряд, будь то человек, мутант или растение. Для вируса главным условием поражения организма был определенный порог радиационного облучения, получение которого было равносильно смертельному приговору. Опасность для нас, сталкеров, заключалась в том, что препараты, которыми мы очищали зараженную воду, не спасали от вируса, определить наличие которого можно было только в лабораторных условиях. Учеными был проведен ряд опытов на людях, которые пили зараженную вирусом воду. Ряд леденящих душу фотографий прилагался к одному из отчетов, наглядно демонстрируя результаты их работы. Агония жертвы длилась в среднем от 2-3 дней до недели, в зависимости от дозы облучения и физических данных человека. О том, что пришлось пережить этим людям, можно было только догадываться. К концу эксперимента жертвы напоминали ссохшихся мертвенно-бледных мумий. Из организма человека испарялась почти вся влага, а кровь скорее напоминала белый загустевший кисель. Организм мутантов реагировал на вирус примерно так же, и лишь отдельным, особо живучим особям, вроде кровососов, удавалось дотянуть чуть ли не до 3 недель подобного существования. Правда, передвигаться эти твари совсем не могли, бросив все силы на самоизлечение. Пораженные радиацией растения, политые зараженной водой, превращались в прах меньше, чем за сутки. Таким образом, одним новаторским проектом люди, если и не уничтожали зону, то уж точно обеспечивали себе безопасность, навсегда отгородившись от тварей зоны, которые просто не могли добраться до заветного периметра. Раз и навсегда. Поддержка очистителя в рабочем состоянии была необязательна. Вирус должен был навсегда смешаться с водными ресурсами зоны и навечно превратить ее в усыпанный прахом кусок земли. Работа ученых была закончена, и все необходимые формальности соблюдены. Оставалось только запустить установку. Но этого так и не произошло. И сейчас, сидя перед компьютером, я ломал голову, пытаясь понять, что могло помешать ученым привести в действие то, на что они потратили не один год своей жизни. Что могло случиться в этой богом забытой лаборатории? Что-то такое, из-за чего все ученые погибли, успев только послать сигнал СОС, а заместитель начальника проекта превратился в контролера и был замурован в лаборатории, поневоле став хранителем тайн этого проклятого места. Помассировав веки, я тяжело вздохнул и посмотрел на психа. Интересно, о чем он сейчас думает? Чего боится и что подозревает? Пришла ли ему в голову та самая мысль, что никак не дает мне покоя? Я уверен, он тоже думает об этом. Это видно по его осторожному взгляду и плохо наигранному безразличию. Но поддастся ли он искушению, которое уже поглотило меня? Я достал из рюкзака небольшую прямоугольную коробочку и протянул ее напарнику со словами: «Держи, это переносной жесткий диск. Справишься?» «Конечно». Друг внимательно осмотрел устройство и, сориентировавшись, тут же подсоединил его к пульту управления. «Это займет всего пару минут». «Это еще не все. Если это центральный компьютер, то с него можно произвести осмотр целостности проекта, узнать, в каком он сейчас состоянии». «Компьютер в реальном времени сканирует целостность установки, ведя журнал», — осторожно отозвался псих. «Скопирую его». «И это тоже». «Поправь меня, если я ошибаюсь, но из всей документации можно сделать вывод, что проект очищения полностью готов к работе». «Да, ну...» — напарник замолчал, так и не договорив. «Ты хотел что-то добавить?» «Пророк, давай на чистоту. Ты хочешь запустить установку?» Я утвердительно кивнул. «Но ты понимаешь, что произойдет? Ты отдаешь отчет своим действиям?» «Еще один кивок с моей стороны». «Черт бы тебя побрал! Ты что, не можешь ответить по-нормальному?» «Могу. Просто проверял, насколько ты взвинчен». «Да, представь себе, я весь на нервах, стоя сейчас здесь и держа палец на ядерной кнопке». «Ядерного взрыва не будет, если ты не понял». «Да все я понял. Но ты только представь, какие будут жертвы. Все эти люди, что сейчас находятся в зоне, погибнут. И убьем их мы с тобой. Я не готов взять на себя такую ответственность». «Что ж, значит, сделаю это один. Можешь идти. Я тебя не держу». «Куда? Мы собственноручно замуровали себя в этой лаборатории, прячась от нехороших фанатичных парней с большими пушками, что поджидают нас снаружи». «Я могу тебе чем-то помочь? Чего ты от меня хочешь?» «Чтобы ты наконец понял, что не вправе распоряжаться судьбами тех людей, которые погибнут по твоей прихоти». «Не по моей, а по своей собственной». «Я не тащил их в зону. Они сами сделали свой выбор», — зло произнес я, глядя в глаза напарнику. «Скажи, а почему моей судьбой постоянно кто-то распоряжается? Почему я вынужден действовать по чьим-то неведомым правилам, навязанным нам игры? Хватит! Теперь я сам принимаю решение». «Ты сошел с ума, пророк. Ты сам себя сейчас слышал? Ты одержим. Ты жаждешь мести всем тем, кто причинил тебе боль. Хорошо, ты убьешь тех, кто виноват в смерти механика и танка, но тебе не кажется, что цена окажется непомерно высока?» «Мне уже будет все равно. Я подохну вместе со всеми. Но уничтожу не ту несчастную горстку монолитовцев, а саму зону. И это лишь меньшее зло. Убить сотни людей, чтобы могли спокойно спать миллионы». «И ты вправе принимать подобные решения?» «Псих, я выполню то, что должен, а дальше уже будь что будет. Наше задание — собрать информацию, но даже если нам каким-то чудом удастся выбраться отсюда, то, вернувшись обратно с приказом запустить проект, мы уже ничего не сможем сделать. Монолит ведь совсем не случайно встретил нас на пороге этой лаборатории. Счет идет на часы, если не на минуты. И кто знает, может быть, сейчас, как раз во время нашего разговора, выжившие остатки отряда фанатиков пытаются подорвать двери лаборатории или придумали что-то более грандиозное. Я не прощу себе, если выживу, но упущу возможность покончить с зоной. Каждый день наши люди гибнут, даже не мечтая подобраться так близко к заветной цели долга. У меня просто нет другого выбора. Отступить значит предать всех тех, кто погиб, включая форта, механика и танка. Я так не могу. Если мы запустим установку, то принесенная ими жертва не будет напрасной. Мы отомстим за всех и победим в этой войне, несмотря ни на что. Вкус победы — это вкус чьей-то боли. Скажи, а ты смог бы запустить установку, если бы форт, механик и танк были живы? Ты смог бы убить их? Смог бы, потому что они бы поняли меня и поддержали. Именно поэтому я считал их своими друзьями. «Может быть, все совсем не так. Еще есть выбор», — произнес псих уверенным голосом. Но мне вдруг отчетливо стало ясно, что он уже сдался. У него не осталось сил спорить и отстаивать свою мнимую правоту. Он понимал, что я прав. «Возможно, ученые лаборатории погибли, активировав проект. Мы же столько всего не знаем». «Что ж, по крайней мере, перед смертью я буду знать, что попытался». «Не думай обо мне, псих. Ты принял решение. Уходи. Я все сделаю сам». «Герой-одиночка. Наверное, это правильно. Но куда мне идти? В лапы к монолитовцам? Или начать биться головой о железные ворота, что блокируют выход? Да и смысл трепыхаться, если ты все равно запустишь установку, и я сдохну либо от вируса, либо от жажды. Проще пустить себе пулю в лоб». «Это твой выбор. Я уважаю его, каким бы он ни был». Друг тяжело вздохнул, а потом вдруг, усмехнувшись, спросил. «Даже если бы я решил силой попробовать остановить тебя?» «Даже если так. Только считаю целесообразным предупредить тебя, что я решил идти до конца». «У меня есть время подумать?» «Безусловно». Я подождал пару секунд, без интереса осматривая интерьер комнаты, точнее, его полное отсутствие. «Ну как, надумал?» «Ублюдок ты, пророк!» Псих, вздохнув, уселся за компьютер и быстро пробежал пальцами по клавиатуре. «В груди что-то сжалось. Сейчас он сильно напоминал мне механика. Необходимо будет провести кое-какие работы перед запуском, настроить все как надо. Но все про все уйдет около получаса. Примерно столько же на обогащение пробной партии воды вирусом и проведение анализа. После чего можно будет запускать установку на полную мощность. Работай. Как начнется самое интересное, позови. А я пока обследую оставшиеся помещения. Вдруг найду что-нибудь интересное. Напарник ничего не ответил, и я поспешил к выходу, когда он вдруг окликнул меня. Я остановился у порога и, медленно повернувшись, не без интереса посмотрел на улыбающуюся физиономию психа. «Знаешь, что самое неприятное во всем этом?» Лучезарная широкая улыбка друга меня несколько обескуражила. «То, что мы похожи. Ты такой же ублюдок, и я знал это с самого начала, и всегда хотел брать пример с таких, как ты». Внешне я никак не отреагировал на слова напарника, но если говорить на чистоту, то мне скорее было приятно это смешное оскорбление. Раньше псих вызывал у меня, если не антипатию, то уж точно недружеские эмоции. Поначалу он скорее раздражал меня своей навязчивостью, но после истории с кровососом он заинтересовал меня своей двуличностью, открытостью и одновременной скрытностью, которую совсем нелегко было заметить. Странно, но такого человека я встретил впервые, хотя, как мне казалось, неплохо разбирался в людях. Псих же оказался каким-то другим, не таким, как все. Он вроде бы ничем не выделялся на общем сером фоне толпы, но стоило приглядеться, и ты понимал, как сильно ошибался. Этот парень порой отталкивал и даже пугал своей переменчивостью и непредсказуемостью, но в то же время интриговал и притягивал людей как магнит. Взять хотя бы механика и танка, которые в первый же день их общего знакомства вовсю вели разговоры с новичком на самые разные темы. Псих как будто подстраивался под человека, и каждый, кто заводил с ним разговор, будто подходил к зеркалу и видел в нем свое отражение. Или видел то, что хотел видеть. Не знаю, смог бы кто-нибудь из нашего квада когда-нибудь назвать психа настоящим другом, но, по крайней мере, из нас вышла неплохая команда. И я был благодарен судьбе, что она познакомила меня с таким необычным человеком. Глава вторая. Простые истины. На обследование лаборатории ушел примерно час, хотя большую часть этого времени я просто от скуки рассматривал интерьер немногочисленных помещений. В основном это были маленькие комнатки с парой лабораторных столов, заставленных разного рода пробирками, микроскопами, компьютерами и еще кучей непонятных для меня вещей. Если бы не царящий беспорядок, то можно было бы подумать, что персонал ненадолго покинул лабораторию и с минуты на минуту готов приступить к работе. Из найденных бумаг не удалось узнать ничего нового. Пусто, словно кто-то мастерски вычистил тут все до нас. В итоге, после продолжительного обыска, вопросов стало только больше. Раздосадованный таким плачевным результатом, я хотел было вернуться к психу, когда приметил уходящий вниз пологий спуск рядом с бассейном. Вроде бы и не был он никак замаскирован, но ранее мы на него внимания не обращали. Ну, спуск в бассейн, что в нем такого? Но стоило сравнить уровень воды, как становилось понятно, что если бы он вел в бассейн, то на полпути вниз была бы видна подступающая мутно-желтая жидкость. Ругая себя за невнимательность, я осторожно стал спускаться вниз. Длинный туннель оказался гораздо глубже, чем можно было предполагать, и уходил под самый бассейн, невольно наталкивая на мысль об очередном подземном этаже лаборатории. Не знаю, к счастью или к разочарованию, но вскоре луч фонаря выхватил из темноты небольшую железную дверь, совсем не похожую на прошлые массивные ворота, разделявшие отсеки лаборатории. Для порядка подергав за ручку, я, осмелев, осторожно толкнул преграду плечом. Безрезультатно. Точно такой же неудачей закончились и остальные попытки проникнуть внутрь. Самое обидное, нигде не было видно ни обычного, ни ставшего уже почти родным электронного замка. В очередной раз толкнув преграду, я наконец понял, что меня смущало. Дверь чуть-чуть поддавалась, но каждый раз слышался металлический лязг, наводящий на мысль, что она неплотно заперта на задвижку. Изнутри. «Эй, есть кто живой? С вами говорит командир военного отряда. Мы приняли ваш сигнал о помощи». Тишина. Собственно, этого и стоило ожидать. Вряд ли кто-нибудь посоветует мне дернуть за веревочку, чтобы попасть внутрь. «Отойдите подальше, мы входим!» — для порядка выкрикнул я, осторожно доставая из рюкзака заряд С-4 и устанавливая его на дверь. Взрыв был не сильным, но вот грохот, многократно усиленный эхом тоннеля, казалось, разнесся по всей лаборатории. От дверного косяка брызнули во все стороны осколки штукатурки и кирпича, а изрядно помятая дверь распахнулась, сдаваясь перед человеческим вероломством. Ступая по мелкому крошеву, я осторожно вошел в комнату, внимательно оглядываясь по сторонам. Здесь горел на удивление яркий свет, а не царил уже ставший привычным полумрак. Но и на этом сюрпризы не заканчивались. Я ожидал увидеть все, что угодно. Выживших, трясущихся от страха ученых или их не менее выразительные трупы, очередного странного монстра или даже чудом проникший в лабораторию отряд монолита. Но только не полупустые стеллажи с каким-то барахлом, вроде халатов, пробирок и картонных коробок. Даже обидно как-то стало. Извел взрывчатку ради заброшенного склада. Хотя, странно, ведь комната была заперта изнутри. Или мне показалось? Я внимательно осмотрел распахнутую настежь дверь, особое внимание уделив железным скобам, на которых, наверное, и крепился засов. Ну да, так и есть. Вон он, погнутый, валяется на полу. Я настороженно огляделся по сторонам, сильнее сжимая в руках автомат. Разного рода чертовщина свойственна для зоны, но в данной ситуации стоило склоняться к более приземленной версии в лице кровососа или полтергейста, способных становиться невидимыми. Осторожно ступая вдоль стеллажей, я внимательно осматривал каждый проход. Ничего. Черт возьми, ну как такое возможно? И тут меня, наконец, осенило. Мысленно выругавшись, я направился в дальний угол комнаты, где последний из стеллажей упал на пол и теперь накрывал все то барахло, что когда-то покоилось на его полках. Тел под ним не было. Это я определил еще во время первого поверхностного осмотра. Но сейчас искать стоило не их. Подняв оказавшийся довольно тяжелым стеллаж и поставив его на прежнее место, я раскидал в стороны весь тот мусор, что лежал на полу, и, не удержавшись, улыбнулся. Приятно все-таки осознавать, что твой старый котелок еще варит. Временами. Забросив автомат на плечо, я ухватился за специальные скобы и потянул на себя тяжелую крышку люка. Назвать меня слабаком ни у кого язык бы не повернулся, но когда, наконец, спуск вниз был свободен, я облегченно вздохнул, утерев вспотевшее и покрасневшее лицо. Такое убежище нахрапом не взять, взорвать проблематично. Что они там хранили? Осторожно ступая по ступенькам, я начал медленно спускаться вниз, когда вдруг замер, почувствовав, как в нос ударил до боли знакомый сладковато-тошнотворный запах. Пришлось останавливаться и поспешно натягивать противогаз. Как всегда, не вовремя загорелся экран ПДА, оповещая о пришедшем сообщении. Сначала у меня перехватило дыхание, когда в окне «Отправитель» высветилось «Механик», но бегло прочитав сообщение, я облегченно выдохнул. Как я мог забыть, что ПДА психа сломался, но зато у него осталась электроника-механика? Надо постараться взять себя в руки и не давать волю эмоциям. Иначе ничем хорошим это не кончится. Напарник, обеспокоенный прогремевшим взрывом, просил поскорее вернуться. Что у него там стряслось, он не пояснял. Что ж, придется ему немного подождать. Осторожно ступая вперед и внимательно вглядываясь в окружающую непроглядную темноту, я медленно, но все же добрался до конца плавно изгибающегося коридора. Правда, осознание этого пришло не сразу. В какой-то момент окружающие стены вдруг исчезли, резко разойдясь в стороны, образуя квадратные помещения правильной формы. Оглядываться по сторонам не имело смысла, и так было понятно, что идти дальше некуда. Да и бояться тоже бессмысленно. Вместо этого можно было сконцентрировать внимание на 12 трупах, облаченных в лабораторные халаты. На их залитых кровью лицах были отчетливо видны следы разложения, так что вопрос о выживших можно было считать неуместным. Присев на корточки рядом с одним из трупов, я посветил в залитое кровью лицо, отмечая небольшое аккуратное пулевое отверстие. То, что это был суицид, сомнений почти не было. Парочка пистолетов Макарова, очевидно кочевавших из руки в руку и послуживших средством ухода из жизни, так и остались зажатыми в окаменевших ладонях тех, кто отважился быть последними в этой очереди на смерть и лично наблюдать, как их коллеги раз за разом совершают лишь одно монотонное действие. Гулкий выстрел, и уже следующий счастливчик берет трясущимися руками еще дымящийся пистолет и приставляет его к виску. Кажется, мне удалось разгадать еще одну загадку этой лаборатории. Накануне запуска амбициозного проекта «Очищение» что-то пошло не так, и часть ученых, послав сигнал о помощи, решила скрыться в подвале лаборатории. Единицы почему-то остались в основных отсеках и погибли. Возможно и то, что солдаты, охранявшие лабораторию, спрятав ученых, попытались прорваться к выходу в надежде выбраться и привести помощь. Так или иначе, но наверху остался заместитель начальника проекта, некто Антон Николаевич, пытающийся во всем разобраться. Да, скорее всего, так все и было. В любом случае, 12 человек вынуждены были ждать помощи в убежище, отсчитывая сначала минуты, потом часы, дни. Они даже не подозревали, что этот самый подвал станет их общей братской могилой, склепом, куда, возможно, так никто никогда бы и не заглянул. На основании пустых пластиковых бутылок, жестяных банок и картонных коробок, где, скорее всего, раньше хранилась еда, можно было предположить, что у этих бедолаг просто закончилась провизия. Представляю, как они начали экономить на каждом глотке и куске еды, когда поняли, что конец уже совсем близко. Поняли, но все равно надеялись. В какой-то момент, утратив всякую веру, ученые, наверное, попытались выбраться наверх. Возможно, это была просто роковая случайность. Землетрясение во время выброса вполне способно на нечто подобное. На тяжелую крышку люка упал стеллаж, обрекая затворников на мучительную смерть. Тяжело даже представить то отчаяние, что ими овладело. Но даже сейчас, находясь здесь, казалось, я невольно чувствовал его тяжелый гнет, словно это едкое, сводящее с ума чувство неминуемой смерти, агонии и ужаса, царящие в умах людей, навсегда впитали сами стены этого склепа. После того, как закончилась провизия, а помощи все не было, наверное, каждый из этих 12 погребенных заживо стал задумываться о смерти. Точнее, о быстром и относительно безболезненном уходе из жизни. Обстановка медленно накалялась, мысли были только об одном, и о чем бы они ни говорили, разговор всегда сводился к одному и тому же. И вот наступил тот переломный момент, когда кто-то из них в открытую отважился заговорить о суициде. Сломался один, и все остальные, глядя на него, сдались. Этот миг стал отправной точкой, таймером, начавшим отсчет до их смерти. Я хорошо знаю подобное настроение из историй товарищей, которые порой целыми квадами попадали в безвыходные ситуации, вынужденные сидеть, ждать и думать только о скорой смерти. И самое главное в подобной ситуации для командира — это не дать кому-то заговорить о самом простом и очевидном выходе, иначе этот кто-то потянет за собой остальных. Обыскав несколько и не найдя ничего интересного, я не стал продолжать свои поиски по одной простой причине. Трудно было перебороть отвращение и то и дело накатывающие рвотные позывы. Хотелось поскорее покинуть этот проклятый подвал и больше никогда сюда не возвращаться. Тяжело вздохнув, я собрался уже было возвращаться, напоследок окинув беглым взглядом все помещение, когда заметил, что один из трупов, расположенный в самом дальнем конце, сидит как-то странно, словно опираясь на что-то. Приблизившись, в тусклом свете фонаря мне удалось разглядеть деревянный ящик. Но и это еще было не все. Оказывается, то, что я принял за противоположную стену, на деле оказалось грудой наставленных друг на друга ящиков. Складское помещение в подвале? Мысленно извинившись перед ученым, я осторожно оттащил его в сторону, после чего смог, наконец, спокойно осмотреть свою находку. Никаких опознавательных табличек и накладных, конечно же, не было, поэтому, недолго думая, я вытащил нож и вскрыл ящик. В нем обнаружились какие-то странные детали, аккуратно уложенные и упакованные в специальные герметичные пакеты. Не особо рассчитывая на нечто большее, я попытался осторожно снять самый верхний, более громоздкий ящик, но переоценил свои силы. Тот с грохотом рухнул мне под ноги, разбившись, а его содержимое рассыпалось по полу. Не сразу сообразив, что именно в нем хранилось, я выругался в голос, чувствуя, как кровь отливает от лица. Следующие пара ящиков были открыты бережно и осторожно. Сомнений не оставалось. Почти все они оказались забиты доверху одним и тем же адским содержимым. Я в растерянности замер в углу комнаты, окруженной своей пугающей находкой. То и дело переводил взгляд с одного ящика на другой, не веря своим глазам, и невольно, вновь и вновь мысленно задавая себе одни и те же вопросы. Черт возьми, да что же здесь все-таки затевалось, и к чему готовились эти люди? За время моего непродолжительного отсутствия в лаборатории ничего не изменилось, если не брать во внимание ни на секунду не смолкающий гул работающего очистителя. Было понятно, что псих зря времени не терял. Обеспокоенный друг встретил меня на пороге комнаты управления. Коротко кивнув, он выбросил окурок в бассейн, сигареты из воздуха, что ли, достает, и, не говоря ни слова, направился внутрь. — Ты вроде писал, что нам надо срочно поговорить? — спросил я, когда мы оказались в комнате. Но псих, вставший за пульт управления, продолжал молчать. — Вот, для начала забери свой мудреный жесткий диск. Я скопировал всю информацию, как ты и просил. А насчет срочности... Время теперь не имеет никакого значения. Каким-то странным, подавленным голосом произнес напарник и взорвался. — Черт возьми! А я говорил тебе! Я изначально был против всего этого! — Ты все сказал. А теперь будь добр, проясни ситуацию. — Я спокоен. Иди сюда и взгляни на это. Псих кивнул на экран монитора. Восстановив локальную сеть, мне удалось найти довольно странный компьютер. Он дополнительно защищен паролем даже от просмотра, не говоря уже об удаленном администрировании. Ты хочешь, чтобы мой воспаленный мозг наконец взорвался? Уверяю тебя, это будет очень неприятное зрелище. Говори попроще, и только самое важное. Ну, в общем, этот компьютер принадлежал кому-то из высшего персонала. Среди его документов мне удалось обнаружить несколько необычных отчетов и один особо важный документ, составленный незадолго до смерти ученого. Откуда такая уверенность? Там что, так и написано? Почти. Этому человеку удалось обнаружить какие-то серьезные ошибки в расчетах его коллег, но те проигнорировали его замечания. Еще бы, ведь они были на пороге своего триумфа. Да и сокращение финансирования из-за затянутости проекта сказывалось не лучшим образом. Не знаю, действительно ли так опасны те немногие просчеты, что удалось обнаружить ученому, но если это правда... Псих сокрушенно покачал головой. Наш гений, не найдя поддержки и понимая, чем рискует обернуться очищение, не придумал ничего лучше, как заблокировать все главные терминалы. Именно поэтому проект не был запущен в срок. Ученый, понимая, что ему грозит, забаррикадировался в одном из помещений лаборатории и не спеша изложил все свои мысли и доводы в электронном документе. Дальнейшая судьба нашего храбреца неизвестна. Возможно, до него все-таки добрались его коллеги, но так и не смогли узнать способа разблокировать компьютеры. А может быть, он, не находя другого выхода, покончил жизнь самоубийством. «Возможно, стал контролером», — тихо произнес я, размышляя вслух. «Скажи, в его отчетах не упоминался какой-нибудь важный груз?» «Груз 200, самый высокий приоритет исполнения. Судя по накладным, он был доставлен за несколько дней до происшествия. Его содержимое остается загадкой. В своем последнем обращении ученый упоминает о нем и сетуют на то, что коллеги изолировали его оружие и не дали закончить начатое. Я усмехнулся, понимая, что мне сейчас должно быть совсем не до смеха. Кажется, все наконец прояснялось. Антон Николаевич, боясь рискованного проекта, попытался собственноручно его уничтожить. А получись это у него, мы бы здесь сейчас не находились. Но другие сотрудники каким-то способом предугали его замысел, конфисковали ценный груз и заперли его в подвальных помещениях под бассейном. Тогда ученый вынужден был искать другой выход. Заблокировать главный компьютер? Как просто, но ненадежно. А после того, как предатель вдруг стал контролером, выжившие попытались спрятаться от него. Жертва стала охотником. Интересно, сознательно ли он обрек себя на такие мучения? — Ты что-то знаешь, пророк? Друг с плохо скрываемым любопытством продолжал буравить меня взглядом. Не так много, как хотелось бы. Но сейчас это уже не важно. Ты так и не пояснил, почему один ученый решил уничтожить то, что с таким трудом создавал наравне со своими товарищами. Все очень просто. Он отважился заглянуть дальше своих амбиций. Псих кивнул на монитор, на котором был открыт какой-то документ с выделенной курсором таблицей. Основываясь на своих независимых расчетах, ученый сделал вывод, что вирус, попав в открытую среду, медленно, но верно распространится по всему миру. Собственно, об этом говорится и в официальных документах. Но наш друг доказывает, что вирус, попав в окружающую среду, постепенно начнет мутировать, изменяя свою собственную структуру. По сути, изменится совсем немногое, но мутация затронет главный критерий – пороговые радиационные облучения, необходимые для убийственного воздействия вируса на организм. Оно снизится уже в третьем поколении вируса. Сначала это снижение будет незначительным, но продолжит прогрессировать в геометрической прогрессии. Стоит припомнить тот факт, что организм человека подвержен радиационному облучению даже в самой простой повседневной жизни. Источниками радиации являются телефоны, микроволновые печи, спутники, линии высоковольтных передач и так далее. Некоторые радиоактивные вещества содержатся в строительных материалах и даже в сигаретном дыме. При последних словах псих неловко кашлянул и вдруг сжал ладонь, беспощадно сминая очередную сигарету. «Да что там, абсолютно все мы получаем ту или иную дозу радиации благодаря космическому излучению и изотопам земной коры, что создают естественный радиационный фон. Ну а теперь, если все это сопоставить, то напрашивается вывод, что человечество обречено», — закончил я за напарника. «Сначала погибнут те, кто получает дополнительное облучение, связанное с профессиональной деятельностью. Со временем ограничение по воздействию вируса на организм исчезнет. Погибнут абсолютно все, включая животных и растения. Планета Земля превратится в выжженную необитаемую пустыню. Бесславный закат человеческой цивилизации, возомнивший себя творцами и повелителями природы». Я содрогнулся и посмотрел на адский котел в центре лаборатории, в котором сейчас готовилась смертельная смесь. Она поразит всех без разбора, будь то маленький ребенок или старик, мужчина или женщина, успешный бизнесмен или простой бедный рабочий, думающий только о том, как прокормить свою семью. Смерть никогда не мучила себя долгим выбором. Черт возьми, какой же позорный итог всей операции! Неужели все было напрасно? Все жертвы были принесены зря, ведь победа была так близко. «Псих, останавливай очиститель», — произнес я, не оборачиваясь и не желая смотреть в лицо напарнику. Я боялся, что он сумеет разглядеть те сомнения, что пожирали меня изнутри. Потому что это был конец. Для всех. Для форта, механика, танка и других людей, погибших ради успеха операции. Для меня. «Не все так просто», — сокрушенно произнес псих, и я резко обернулся, ловя на себе его растерянный взгляд. «Я пытался остановить очиститель, но ничего не получилось. Его нельзя остановить. Пути назад нет». Я широко улыбнулся и, что есть сил, дернул воротник защитного комбинезона. Отчего-то вдруг стало нестерпимо жарко, на лбу выступила испарина, а по спине градом сбегал липкий холодный пот. От чувства бессилия и беспомощности я сжал кулаки и со всей силы ударил по стеклу, за которой был виден громадный очиститель — бомба замедленного действия. «Пророк, я пытаюсь его остановить или хотя бы замедлить работу, но безуспешно. Мне удалось закрыть часть шлюзов, но все равно остается главный трубопровод, ведущий прямиком в реку Припять. Сколько у нас времени?» «Я не знаю. Выброс, обогащенный вирусом воды, может начаться в любую минуту». «Тогда у нас только один выход». Я снял рюкзак и, вытащив из бокового кармана небольшой прямоугольный серый брикет, кинул его напарнику. «Судя по белому цвету, отсутствие запаха и фугасности, указанной на упаковке, — это гексоген, высокомощное взрывчатое вещество. И такого добра полно в подвале лаборатории. Это тот самый груз, с помощью которого наш ученый хотел покончить со всем этим. Теперь его работу придется закончить нам». «То есть ты хочешь? Если умирать, то с музыкой. Найденного гексогена с лихвой хватит, чтобы не оставить здесь камня на камне. Пойдем, нам стоит поторопиться». «Может, не стоит? У нас есть другой выход?» Удивленный словами напарника, я даже остановился на полпути к выходу. Неужели псих испугался смерти? По-моему, запуская очиститель, мы сами подписали свой смертный приговор. Тогда почему он сопротивляется? Давай не будем торопиться. Спустись вниз и установи заряд на одном из ящиков. Но, пожалуйста, повремени со взрывом. Я же останусь здесь и попробую что-нибудь сделать. Я хотел было возразить, но друг не дал мне произнести и слова, Обещаю, как только начнется сброс воды, я сообщу тебе. Поздно не будет. По нарастающему гулу можно отследить запуск за пару минут до его начала. Пожалуйста, дай мне шанс». Псих сделал шаг навстречу и внимательно посмотрел мне в глаза. Я не нашел, что ответить, и вместо этого просто кивнул. У нас не было времени спорить. Для себя я решил, если мне покажется, что начался сброс воды, я, не раздумывая, взорву все здесь к чертовой матери. Путь до заветной комнаты с люком, ведущим в подвал, удалось преодолеть за считанные секунды. Далее я буквально слетел вниз, больно ударившись плечом о какой-то выступ. Пригибаясь, но продолжая двигаться по темному коридору, я то и дело посылал проклятие в адрес неведомых строителей, которые не удосужились сделать потолок чуть выше, из-за чего приходилось терять драгоценное время. Наконец, тусклый луч фонаря выхватил из темноты несколько лежащих на полу тел. Окинув взглядом ПДА и убедившись в отсутствии новостей, я снял рюкзак и осторожно достал из него дистанционно управляемый заряд. Еще пара секунд ушла на то, чтобы закрепить ее на одном из ящиков. Вот так просто. Фейерверк был готов. Можно было начинать вечеринку. Подавив в себе соблазн активировать заряд, я отправил напарнику сообщение, желая узнать, как идут дела. Ответа не было. Конечно, возможно, псих был просто занят, но одолевавшие сомнения оказались сильнее. Я активировал голосовую связь. Из динамика тут же донесся какой-то странный то ли скрип, то ли стук, после чего удалось разобрать характерный человеческий стон. «Псих, что, черт возьми, у тебя происходит?» «Извини, шеф, все нормально», — отозвался напарник, тяжело дыша в микрофон. «Я занят». Связь прервалась. Я попытался позвонить повторно, но, похоже, друг не желал со мной говорить. «Что там такое происходит?» Чертыхаясь и зарекаясь оторвать психу все лишнее, голова, судя по всему, ему вообще не была нужна, я кинулся обратно к выходу, не переставая гадать, что же там могло случиться. Послал Бог напарничка, ни на секунду нельзя одного оставить. Выбравшись из люка, я проверил силу идущего от взрывчатки сигнала. Кажется, все было в норме. Никакой изоляции в стенах, а значит, можно спокойно активировать заряд, находясь недалеко от очистителя. Уже в который раз за день я проделал выученный наизусть путь к установке. Если на том свете тоже снятся кошмары, то мои будут проходить в декорациях этой проклятой лаборатории с ее темными коридорами. Лихо миновав хлипкий мост, я остановился на пороге комнаты управления. К моему удивлению, она была пуста. Куда мог запропаститься псих? Я вскинул голову вверх, окидывая взглядом гигантскую установку в центре лаборатории, будто надеясь по ее внешнему виду определить, начался ли сброс воды в реку. Конечно же, я ничего не понял, зато кое-что заметил. Из горла вырвался глухой стон. Почти под самым потолком лаборатории псих, на манер акробата из цирка, шел по узкой трубе, расставив руки в стороны. То и дело он опасно покачивался, но при этом даже не думал сбавлять шаг, продолжая сосредоточенно вглядываться в пустоту перед собой. Его напор и уверенность поражали, заставляя завороженно наблюдать за каждым его движением, нервно покусывая губы. Словно почувствовав на себе мой взгляд, напарник вдруг вздрогнул и оступился. Нога соскользнула с трубы, и он, взмахнув руками, замер на месте, балансируя на краю. Всего секунда томительного ожидания, и вдруг осторожно поставил на трубу соскользнувшую ногу и тут же продолжил двигаться вперед. Я смог лишь сокрушенно покачать головой. Безумец. Наконец, его импровизированный канат закончился. Дальше труба плавно изгибалась, переходя в вертикальное положение. Псих поспешил судорожно обхватить руками спасительный металл. И вновь ни секунды раздумий. Подтянувшись на руках, он взобрался вверх по трубе и перебрался на другую, более широкую, идущую от самого очистителя прямиком к стене лаборатории. Глядя на него, невольно складывалось впечатление, что все свое детство напарник провел, лазая по деревьям, в глубокой дремучей тайге. Русский Маугли, мать его! Оказавшись под самым потолком, друг позволил себе короткую передышку, вольготно рассевшись на главной трубе и обхватив ее ногами. Только сейчас он отважился взглянуть вниз и, наконец, увидел меня. — Ну как там, в верхних слоях атмосферы? — прокричал я в надежде, что псих меня расслышит сквозь гул очистителя. — Нормально, и незачем так орать, — отозвался динамик моего ПДА голосом напарника. — Я установил бомбу, как мы и договорились. — Можешь объяснить, что происходит? Расшибись ты, я пропустил бы сброс воды. Спасибо, что переживаешь за меня. Тронут. Я надеюсь, мне удастся малой кровью предотвратить все то, что мы с тобой натворили. С этими словами друг поднялся и прошелся по трубе в тот ее конец, где она уходила в стену лаборатории. Не дойдя всего пару шагов, он вдруг присел, на секунду пропав из моего поля зрения, послышался металлический лязг, и псих вновь выпрямился, подняв вверх ладонь и показывая «Окей». «Я не ошибся, по этой трубе вода попадет в Припять. В ней есть вентиль, точнее люк, который этот самый вентиль открывает. Ну и что, ты решил искупаться?» «Сейчас сам все увидишь. Только прошу, не активируй бомбу, доверься мне». На этот раз в голосе психа отчетливо слышалось волнение. Только теперь я понял, почему он так разволновался. Гул очистителя немного стих, и из его недр стало доноситься какое-то странное бульканье, словно кто-то решил перемешать адское варево в этом котле. По коже пробежали мурашки, неприятно засосало под ложечкой, и я весь напрягся в томительном ожидании. Началось. Свет во всей лаборатории погас и тут же загорелся, осветив все вокруг ослепительно яркой вспышкой. Большинство ламп аварийного освещения просто взорвались, осыпавшись на наши головы дождем осколков. Мир погрузился во мрак, через который с трудом можно было разобрать очертания окружающих предметов. Стал отчетливо слышен шум бегущей воды. Отравленная жидкость побежала по трубам. Псих даже не пошевелился, словно ничего и не произошло. Пытаясь взять себя в руки, я увеличил яркость налобного фонаря и, что есть сил, сжал в ладони ПДА. Ждать больше было нельзя. Мы не имели права ставить на кон жизни ни в чем не повинных людей. Не сводя глаз с силуэта напарника, я на ощупь нашел нужную клавишу. «Дай мне шанс, пророк, доверься мне, не повторяй своих ошибок. Хотя бы раз в жизни поступи своими принципами. Ты не один. Мы всегда рядом. Сдавай спиной». Я оцепенел. Больше всего на свете хотелось обернуться и проверить на веру слова друга. Страшно. Да чудовищной дрожи во всем теле. Но еще страшнее осознавать, что я не мог сделать простого движения — нажать одну единственную клавишу. Не мог. Я видел перед собой их лица. Все они были здесь, рядом. Безмолвно замерли, скрывшись в окружающем мраке, продолжая смотреть на меня. Ждали. Чего? Что я должен был сделать? Или наоборот, не сделать? Впервые в жизни на секунду выпустить все из-под контроля и довериться кому-то еще? Поверить в чужую правду? Так просто? Псих требовал от меня невозможного. Слепо довериться человеку, которого я почти не знал и с которым выполнял наше первое общее задание. Это значило переступить через себя, забыть о той ответственности, что мертвым грузом лежала на моих плечах. «Орт, прости», — прошептал я, убирая палец с кнопки. Для напарника это словно стало сигналом к действию. Он, наконец, вышел из оцепенения, поспешно кидая что-то в открытый люк, и сразу после этого кинулся бежать назад по направлению к очистителю. Дальнейшие события происходили столь быстро, что я лишь успевал беспомощно наблюдать за происходящим. Вот напарник пробегает по трубе, после чего ловко соскальзывает вниз на ту, что поменьше. Далее, крепко обхватив ее ногами, переворачивается вверх тормашками, хватаясь за следующую. Все движения психа были быстрыми и точными. На раздумья он ни секунды не тратил, будто неоднократно проходил эту полосу препятствий. Порой невозможно было понять, что он делает. Друг крутился волчком, то прыгая, то приседая, то хватаясь руками, то соскальзывая вниз, мысленно, раз за разом повторяя обрывочные фразы давно выученных и позабытых молитв, чередуя их с проклятиями, я ждал, вцепившись ладонями в железные поручни моста. Когда псих, вдруг разогнавшись, неожиданно прыгнул вперед, вытянув перед собой руки, мне показалось, что он допустил роковую ошибку. Поблизости не было труб, за которые можно было ухватиться, а снизу его ждала лишь мутно-желтая жидкость, наполнявшая бассейн. Мысль об опасности ураганом промелькнула в голове, а уже в следующую секунду под самым потолком громыхнуло так, что мне чуть было не заложило уши. Я зачарованно наблюдал, как во все стороны разлетаются покореженные листы жести, как медленно растворяется облако дыма и пыли, и сквозь него проступают очертания развороченной трубы, из которой хлещет вода. Теперь отравленная жидкость не попадала в трубопровод, а новоиспеченным водопадом падало вниз, прямиком в бассейн. Созерцанием этой картины я занимался до того, как инстинктивно перегнулся через поручни моста, вытянув вперед руки, и как раз вовремя, чтобы псих смог ухватиться за меня, повиснув в нескольких сантиметрах над бассейном. «Черт бы тебя побрал, паркурщик хренов!» — процедил я сквозь зубы, поудобнее перехватывая руку напарника. «Взбирайся, ну же!» Похоже, друга слегка контузило, потому что он с запозданием ухватился за меня, пытаясь подтянуться. Вышло это у него не так ловко и красиво, как раньше, но это было не столь важно. Лишь бы поскорее принять нормальное вертикальное положение, когда потолок у тебя находится над головой, а не над... Впрочем, опустим подробности. Последние усилия, и, наконец, напарник мешком перевалился через поручни, обессиленно распластавшись на ржавом мосту, который честно доказал свое право на дальнейшую эксплуатацию. «Неплохо получилось», — произнес псих, оставшийся довольным плодами своих стараний. «Только нам надо поскорее убираться отсюда. Вода будет постоянно прибывать». «Что это было?» «Я избавил нас от лишних проблем. Найденный тобой брикет гексогена и простая граната заслужили отличную службу». «Ты с ума сошел? А что, если бы у тебя ничего не получилось? Если бы...» «Это твой автомат?» — перебил псих, указывая на лежащее на мосту оружие, которое я догадался сбросить перед тем, как кинуться спасать этого горе-акробата. «Мой остался в комнате управления. Я сейчас...» «Мы...» — перебил я друга, подталкивая его в спину. «Теперь везде только вместе. Опасно оставлять тебя одного». Напарник ничего не ответил, равнодушно пошел.